Глава 8. Новая духовность как самопомощь. От традиционных религий к поискам новых ориентиров. Блин, я чё-то пригораю последнее время от любителей скатиться в средневековье. Человечество развивает науку, медицину, улучшает продукты питания, лекарства, бытовой комфорт и так далее. Люди. Буду антипрививочником, за домашние роды, против ГМО, лечиться подорожником и уринотерапией. Фиг ли ты это в интернете пишешь? Иди на бересте царапай. Мой учитель сегодня сказала, что я больше, чем Таро. Что карты Таро — это как работать на корпорацию, а теперь я индивидуальный предприниматель. И вижу больше и детальнее. В 2014 году журнал Time поместил на обложку молодую блондинку, которая блаженствовала над словами «осознанная революция». Джон Кабат-Зинн, изобретатель Mindfulness, являющийся гибридом нейронаучных исследований и дзен-буддизма, убежден, что духовные практики на основе осознанности – не просто эффективный метод снижения стресса и восстановления ментального здоровья, а основа духовного возрождения человечества на ближайшие пару сотен лет. И, похоже, это не пустые слова. Среди стартапов Кремниевой долины есть духовный продукт Calm. Приложение по осознанности «Единорог», оцененное в 1 миллиард долларов. Сейчас у него 2 миллиона подписчиков, каждый платит $70 в год. Отличает Calm от конкурентов вроде Headspace его интеграция в бизнес-среду. В 2024 году стартап начал развиваться в сегменте B2B, продавая компаниям коллективную подписку, которую те, в свою очередь, предлагают сотрудникам как льготу. Американский Incorporation назвал это новым бизнес-направлением. Неудивительно, что философ Славой Жижек провозгласил mindfulness, практику осознанности, новой духовной идеологии позднего капитализма. Человеку свойственна неутолимая духовная жажда. Раньше он обращался к религии или иным традиционным формам духовности. Казалось, что в 20 веке научно-технический прогресс лишил поиски духовности смысла, но сегодня изобилие самых причудливых и экзотических практик ясно демонстрирует, что человек продолжает искать в них ответы на глубинные экзистенциальные вопросы. Однако на пути этого поиска он встречает множество мошенников лжегуру, обучение у которых приводит его к выгоранию так же, как и достигаторская гонка. Авторы книги «Торговля духовностью» Джереми Карретт и Ричард Кинг рассматривают в контексте роста популярности индивидуалистической идеи саморазвития, как различные формы новой духовности стали ответом на растущий спрос миллионов людей по всему миру. Духовные практики обеспечивают современному человеку утешение и надежду и помогают поправить ментальное здоровье в сложном и беспощадном мире рыночной конкуренции и экзистенциальной неопределенности. Восточная духовность и медицина, древние учения вроде стоицизма и буддизма и множество самых разных форм заботы о себе приходят на помощь растерянному современному человеку, вынужденному нести в одиночку бремя жизни наугад. Важно подчеркнуть, что в логике позднего капитализма любые потребности человека, будь то желание путешествовать или духовные искания, неизбежно считываются как экономический спрос. Неудивительно, что рынок духовных услуг, методик самопомощи и заботы о себе стал новым голубым океаном для всевозможных экспертов по духовному саморазвитию. Любая информация с хэштегом «духовный рост» превращается в товар для той или иной категории людей, занимающихся духовными исканиями. Большая часть духовных услуг фактически интегрируется в способ существования предпринимателя самого себя, то есть супергероя-достигатора и гиперпотребителя, и сама духовность превращается в инструмент самопомощи, используемый в этой форме существования. Нам предстоит разобраться, как отличать токсичные формы квазидуховной самопомощи, усугубляющие положение выгорающего супергероя, и находить ориентиры для новых духовных поисков, помогающих заботиться о себе и внутренне развиваться. На протяжении последних нескольких веков происходила активная секуляризация культуры. Казалось бы, победоносное шествие научно-технического прогресса должно оставить всякого рода религиозный или мистический опыт в прошлом. Развитие образования, медицины и культуры в целом стремительно сокращало количество людей, верящих, что Земля плоская и стоит на трех слонах. А дождь посылает божество после того, как ему принесут в жертву какое-нибудь животное. Однако культурная ситуация нашего времени такова, что некогда расколдованный наукой мир вновь наполняют различные духовные сущности. Многие исследователи называют нашу эпоху постсекулярной. Это означает переход от строго научной картины мира к некой гибридной интерпретации реальности, в которой религиозные компоненты все чаще проникают в самые разные аспекты социальной и частной жизни. Если в 20 веке была велика искренняя вера в развитие науки и техники, способная сделать людей счастливыми с опорой на исключительно материалистическое понимание мира, то в современном мире тему духовного поиска и веры во что-то божественное можно встретить в самых разных и порой необычных контекстах. Недавно мне попался ролик одной девушки-блогера «Делай это каждое утро и богатей». Само название предполагает обращение к каким-то финансовым инструментам, рациональному планированию личного бюджета и грамотным инвестициям. Но нет, все совсем иначе. Эксперт по росту благосостояния дает ряд духовных рекомендаций, которые в нашем новом дивном мире вызывают у многих людей больше доверия, чем серьезная экономическая аналитика. Девушка-блогер рассказывает о дневнике самопрограммирования и настойчиво уверяет своих зрителей в том, что 90% успеха зависит от веры в него. Она уверенно говорит о законе притяжения желаемого при наличии веры. Если вы сильно чего-то хотите, о чем-то мечтаете и верите, что получите это, то непременно так и произойдет. Это основная черта различных практик самопомощи с оттенком духовности. Вера становится обязательным атрибутом рекомендаций того или иного гуру, будь то специалист по восточной духовности или астролог, гадалка, раскладывающая карты Таро, или предсказатель судьбы, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. Всегда речь идет о вере в какие-то потусторонние явления, не поддающиеся научному объяснению. Это значит, что последователю того или иного учения нужно принять непостижимую сторону реальности, опровергающую основные положения научно-материалистического мировоззрения. Похожий кейс попался мне в одной социальной сети на странице давней знакомой. Она астропсихолог и пишет, что деньги – прекрасный регулятор энергообмена, и что сейчас Сатурн настолько мощный, что бизнес ее клиентов скоро пойдет в гору. Все эти рассуждения подводили к тому, что она повышает цену на свои услуги. Многие гуру апеллируют к достижениям науки, чтобы повысить свой авторитет. Но в этом специфика эпохи постсекулярной духовности. Старые и новые верования попадают в эклектичную культурную среду, в которой буддийские монахи становятся коучами по саморазвитию, а тексты стоиков – настольными книгами предпринимателей Кремниевой долины. На популярном портале Хабр можно найти занимательную статью о распространении неостоицизма в среде ведущих предпринимателей-стартаперов. В числе ярких популяризаторов древнего философского учения с акцентом на духовных практиках самосовершенствования Джек Дорси, основатель Twitter, Брэд Фелд, венчурный инвестор, Кевин Роуз, основатель Дик, Блейк Ирвинг, генеральный директор GoDaddy. Инженер в сфере разработки Адам Пирси в статье «Стоицизм в технологиях» рекомендует следовать рекомендациям философов-стоиков, чтобы сохранять эмоциональное спокойствие в работе и справляться с трудностями. Он описывает различные стрессогенные ситуации, в которых человек, занятый в IT-сфере, может сталкиваться с психологическими трудностями. Например, в разработке программного обеспечения это происходит при проверке кода, то есть когда код выставляется на всеобщее обозрение. Автор констатирует, что это мучительное время для любого разработчика, независимо от того, являетесь ли вы младшим или даже главным архитектором. И тут на помощь приходят рекомендации Марка Аврелия, Сенеки или Эпиктета, древнеримских мыслителей, разработавших целую философию жизни со списком практических рекомендаций и медитативных техник. Но что такое духовность и всегда ли она имеет отношение к религиозному или мистическому опыту особенных людей, подобно герою фильма Джима Джармуша «Пес-призрак. Путь самурая», следующих той или иной религиозной традиции? Действительно, духовность – крайне размытое понятие. Под ней можно понимать самые разные практики. Какой-то мистический или религиозный опыт, медитации и молитвы, особые формы общения с учителями мудрости, священниками или наставниками. Можно рассуждать о духовных ценностях в контексте эстетического опыта и общего уровня внутренней культуры человека. Упоминания духовности мелькают в речи различных экспертов, от лайф-коучей до квантовых психологов, а также на тренингах личностного роста и в группах самопомощи, вроде программ для анонимных алкоголиков. В поздних лекциях Мишеля Фуко есть рассуждения о духовности, которые помогут нам зафиксировать некоторые важные моменты. Под духовностью мыслитель предлагает понимать совокупность практик, поисков, форм опыта, затрагивающих тему изменения образа жизни, аскетические техники и практики самопознания. Кроме того, духовность включает разные формы заботы о себе, в которых присутствует идея некой энергии, силы или духовного пути, выходящая за рамки научной картины мира и материалистического мышления. В духовности, понимаемой столь широко, человек интерпретирует себя как существо, неограниченное биологическим телом и жизнью от рождения до смерти, или как минимум придерживается взглядов, что для поддержания физического и ментального здоровья недостаточно научно-медицинских рекомендаций. Нечто потустороннее, выходящее за рамки физической реальности, тем или иным образом присутствует в контексте различных практик селф-хелпа. Несколько лет назад я переводил книжку специалиста по самопомощи Мелоди Битти «365 дней для улучшения осознанного контакта с Богом, собой и другими людьми». Автор стала известной благодаря рассказу о своем сложном пути от алкоголизма и наркозависимости к трезвой жизни. Текст представляет собой своего рода дневник, в котором речь идет о ценностях и их роли в повседневной жизни. Наряду с обычными навыками заботы о себе, вроде правильного питания и здорового сна, автор говорит и о некой высшей силе. Эта тема занимает важное место в 12-шаговых программах реабилитации людей, избавляющихся от алкоголизма или любой другой зависимости. При этом авторы этих программ позиционируют себя как нерелигиозное сообщество, а саму высшую силу предлагается понимать каждому по-своему. Кому-то близка трактовка традиционных религий, а кто-то представляет себе нечто вроде энергии в духе квантовой физики. Несмотря на то, что эффективность этих программ научно не доказана, в них участвуют многие люди по всему миру, включая Россию. Человек стремится к глубинным духовным переживаниям на протяжении многих тысяч лет. Знакомый рассказал, как встретил в 2013 году на выставке в Лондоне писателя Кабакова. Друг знакомого, атеист, начал задавать литератору каверзные вопросы, провоцируя высказаться об Айн Рэнд, писательнице и философе, одной из главных идеологов, расправляющих плечи титанов-достигаторов. Он с энтузиазмом восхищался ее супергеройской философией, вдохновляющей уверенных в себе self-made men по всему миру. Кабаков в ответ сказал, что стоит людям высадиться на необитаемом острове, они первым делом построят храм в честь какого-нибудь божества. Эта тяга к неизведанному, божественному, настолько глубоко укоренена в природе человека, что никакой атеизм и материальное благополучие ее не победят. При упоминании духовности первым делом на ум приходят такие традиционные религии, как христианство, ислам и буддизм. Однако и они подверглись существенным метаморфозам в современном мире. Чтобы привлечь внимание к религии, используются современные коммуникационные технологии и рекламные средства из арсенала рыночного маркетинга. На образовательной платформе Арзамас мне попался выпуск подкаста «Отвечают сирийские мистики. Выгорание или где найти силы на вдохновение?», в комментариях к которому очень много слов благодарности. Как могут помочь современному выгорающему достигатору рекомендации отшельников, живших много веков назад, загадка, но факт остается фактом. Другая история. Наткнулся на YouTube на канал, посвященный жизни современного католического монастыря, где регулярно публикуются видеоролики о буднях монашеской жизни, разговоры с насельниками, а также духовные беседы. Там тоже немало подписчиков, и наверняка есть доход от монетизации и донатов. Важно подчеркнуть, что традиционные религии вынуждены конкурировать с большим количеством малых повествований, каждая из которых предлагает постсекулярному человеку свой набор техник самопомощи и духовных ценностей. Откровенно коллективистский характер этих ценностей противоречит мейнстримной идеологии радикального индивидуализма человека-достигатора. Постсекулярная духовность эпохи текучей современности предоставляет большое разнообразие ценностных ориентиров и методик заботы о себе. Не в последнюю очередь это связано с рыночной реальностью, ориентированной на те формы самореализации, которые вписаны в контекст жизни человека-достигатора. Все перечисленные в предыдущих главах черты такого человека дополняются характерными для этой модели жизни и поведения духовными ориентирами. Здесь понятия денежного потока, женской энергии и расширения границ сознания тесно переплетаются с древними и новыми духовными учениями. Казалось бы, материалистические секулярно-рациональные ценности и методики самовыражения должны быть основными ориентирами для жаждущего успеха современного человека. Однако широкий выбор духовных услуг на рынке свидетельствует об обратном. Например, в одном из подкастов буддийский монах рассказывает, как можно преодолеть лень и вялость, изменив привычки, правильно питаясь и практикуя медитации и осознанность. Он пострижен налысо, одет в монашеское одеяние, какое вы могли видеть в фильмах вроде «36 ступеней Шаолиня». На шее висят четки. Однако интервьюирующий его блогер активно использует такие выражения, как «личная эффективность», «увеличение мотивации» и «рациональный self-management», вписывая речь просветленного монаха в контекст лайфхаков для успешного достигатора. Получается гибридная форма духовности, в которой секулярно-рациональные ценности смешиваются с ценностями традиционных религий, а духовные практики буддийских монахов превращаются в инструменты повышения личной эффективности в духе Стивена Ричардса Кови или Насима Талеба. Тем не менее, все это органично вписывается в рамки постсекулярной духовности, в которой размываются границы между научным и религиозным, индивидуалистическим и коллективным. Тусовки достигаторов в духе движения «Бизнес-молодость» или ажиотаж вокруг выступлений бизнес-коуча Тони Робинса – яркое тому подтверждение. На YouTube можно найти множество мотивационных роликов того же Робинса, в которых он говорит о силе визуализации, о мощных заклинаниях на успех, о том, как постоянно находиться в состоянии радости. Подобные рассуждения различных инфобизнесменов и духовных гуру удачно встраиваются в достигаторскую духовность. Несмотря на ярко выраженную индивидуалистическую окраску и манифестацию приоритета самореализации у апологетов новой духовности, мы наблюдаем определенные формы коллективизма и страха остаться вне модных трендов, выступающих ценностно-смысловыми ориентирами в следовании достигаторским принципам. В частности, выступления тех или иных гуру крупного инфобиза можно смело сравнивать с духовными шоу в религиозных общинах вроде неопятидесятников или других харизматических сект, в которых проповеди завершаются экстатическими танцами. В этом смысле подобные сообщества, при всей их ярко выраженной зацикленности на эгоистичных экономических целях, можно рассматривать как своего рода духовные общины со своими наставниками, пророками и гуру. Аналогия с религиозной общиной или даже сектой нуждается в более детальном рассмотрении, поскольку может открыть нам новые грани достигаторской психологии, а также причины выгорания не только на индивидуальном уровне, но и на фоне подобной коллективной духовности. А затем мы сможем поговорить и об альтернативных, более экологичных способах духовного поиска. Психология любой религиозной группы или сообщества имеет характерные черты. В центре находятся коллективные ценности, верность идеям учения, пророки и проповедники, а также неприятие инакомыслящих и еретиков. В качестве иллюстрации можно вспомнить фильм «Два мира», рассказывающий о жизни семьи свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы – религиозная организация, запрещенная в РФ. В соответствии с учением этой псевдохристианской организации, всякий, кто оступился и согрешил, не только отлучается от участия в собраниях, его отвергает семья. Фактически судьба брата главной героини наглядно показывает, как тяжело приходится растерянному и подавленному человеку, от которого отказались близкие и который чувствует стыд от того, что не смог жить в соответствии с религиозными идеалами этой организации. Как было показано выше, религиозный характер идеологии достигаторства с его культом совершенного «я», бесконечного саморазвития, наращивания продуктивности и достигаторства требует от человека общества достижений, фанатичной приверженности. И когда человек выгорает, его отвергают как неудачника и даже грешника, если продолжать использовать религиозные аналогии. Важно подчеркнуть, что несмотря на ярко выраженный индивидуализм психологии человека-достигатора, это абсолютно коллективистская идеология. Суть любой идеологии — привлечение как можно большего количества адептов и сторонников, которые будут верно следовать ее заповедям и духовным идеалам. В книге «Общество усталости» философ Бён Чхоль Хан настаивает на том, что поздний капитализм с его акцентом на ярко выраженную аутентичность на самом деле упаковывает всех и вся в нечто однообразное по типу товаров массового потребления. Люди-достигаторы становятся подобны один другому, лишая себя возможности проявить реальную индивидуальность и следовать по-настоящему своему пути с опорой на личные ценности. Отказ от квазидуховных токсичных идеалов достигаторства — это выход из бесконечной гонки накопления товаров, результатов и достижений, которые не прибавляют человеку не только счастья, но даже благополучия, позволяющего получать удовольствие от жизни. Культ достигаторства навязывает псевдоидеалы хорошей жизни. Иллюзии, торговля которыми составляет суть рынка утопических микронарративов, загоняющих людей в изнурительную самоэксплуатацию и приводящих к выгоранию. И необходимо искать альтернативную трактовку реальности, в которой качество жизни становится главным приоритетом существования человека. Достигаторская доктрина превращает жизнь в суровое испытание с постоянным стремлением к увеличению показателей и недосягаемому уровню жизни. В ней нет ясных пределов и ответов на вопрос, когда уже можно будет остановиться и начать жить хорошо. Наставники и мотивационные тренеры лишь подбадривают марафонских бегунов за счастьем. Мол, надо поднажать и стать лучшей версией себя. В таком понимании себя формируется навязчивое ощущение постоянной нехватки чего-то. Денег, вещей и успехов всегда мало, недостаточно. В эпоху эмоционального капитализма количественное измерение счастья, финансового благополучия или эффективности допускает устойчивость только одного состояния — дефицитарности. На фоне этого гнетущего ощущения нам бесконечно предлагают рекламу красивой жизни, демонстрируя тех, кто уже оказался на райском острове или наслаждается купленной за наличку квартирой в Москва-Сити. Все новые формы квазидуховности объединяет стремление переосмыслить идеологию человека-достигатора, добавив к классической модели «ты сможешь, если будешь стараться» новые вариации в духе «ты сможешь, если откроешь денежную чакру, и Вселенная услышит тебя». Та же зацикленность на финансовом благополучии, только с использованием различных якобы духовных рецептов и стратегий. Важно еще раз подчеркнуть, что постсекулярная духовность не всегда связана с духовным поиском и каким-то экзистенциальным кризисом. Порой человек, охваченный стремлением к личному совершенствованию, страдает от того, что идеальная жизнь недоступна ему по причине нехватки денег на новую крокодиловую сумку Dior или поездку на модный курорт. Духовность человека-достигатора складывается из идеалистического представления о себе, сформированного токсичными посланиями разных брендов, духовных гуру и коучей по личностному росту. В этом контексте построение карьеры, прокачка личного бренда и бесконечное потребление становятся чем-то вроде религиозных ритуалов. Недавно мне попался ролик блогера Алины Мурадимовой, в котором она рассказывала об идеальных домах популярных западных инфлюенсеров. Выяснилось, что это всего лишь новый способ торговли недвижимостью. Модные блогеры нагнетают ажиотаж вокруг своих вилл исключительно для того, чтобы поклонники купили эти дома по баснословной цене. Ведь там жила звезда. Другой кейс. Появилась целая армия китайских микроблогеров, которые продают через личный бренд. Люди участвуют в бесконечном просмотре рекламы товаров разной степени ненужности и покупают их просто потому, что их порекомендовал любимый инфлюенсер. Эти примеры иллюстрируют связь мнимого дефицита и того конвейерного потребления, которое привязано к постоянному росту ложных потребностей, к ощущению, что всегда чего-то не хватает. Токсичная духовность достигатора вынуждает его жить, подражая кому-то великому, игнорируя собственные духовные потребности и ценности. Человек, якобы ориентированный на индивидуалистический образ жизни, оказывается втянут в тонкую семиотическую игру, в которой ему навязывают нарративы и интерпретации, упакованные в послания в духе «ты сможешь стать суперкрутым, если купишь этот дом, где выросла Ким Кардашьян». Современный рынок духовных услуг во многом подыгрывает человеку-достигатору, не только предлагая ему различные научно обоснованные способы поддержать свою эффективность и мотивацию, но и интегрируя разнообразные, порой крайне экзотические духовные практики в логику корпоративного менеджмента и бизнеса. Недавно ученица рассказала мне историю о том, как ритейл-группа X5 повесила на сайте подбора персонала HeadHunter вакансию HR-таролога, на которую откликнулось немало людей. Потом оказалось, что это была скрытая реклама других услуг. Однако сам факт, что на подобное предложение отреагировало множество кандидатов, говорит о многом. И если здесь это была всего лишь шутка, то есть реальные примеры использования астрологии, нумерологии и других экзотических духовных практик как для отбора кандидатов на те или иные вакансии, так и для организации бизнес-процессов. Сделка не состоится, если помешает ретроградный Меркурий. В книге «Мир, любовь, йога» автор Андреа Джейн размышляет о том, как неолиберальная духовность, ориентированная на самостоятельно конструирующего себя человека, активно интегрируется с различными так называемыми «женскими практиками». Именно в них делается большой акцент на любовь к себе и пробуждение внутренней энергии через различные методики йоги, медитации, осознанное дыхание и прочие ресурсосберегающие формы самопомощи с налетом духовности. Ароматические масла, фэншуй, магия утренней уборки и диетическое питание в совокупности с каким-нибудь экзотическим учением входят в реестр инструментов ухода за собой. Мне попалось видеоинтервью некой Дарьи Сурженко, позиционирующей себя как успешная бизнес-леди и женщина с мудрой душой. В ее речи такие выражения, как «женская энергия», «соединение мужского и женского начала» и «истинное предназначение» тонко переплетаются со словарем успешного достигатора. Дама рассказывает, что у нее огромное количество желаний, которые помогли ей раскачать в себе энергию, и теперь она с легкостью запускает множество успешных бизнес-проектов. Подобных духовных предпринимателей можно встретить на просторах интернета в невероятном количестве, что подчеркивает рост трендов на разного рода синтез духовных изысканий с мировоззрением современного человека. Наша цивилизация получила название «общество достижений» не случайно. Это напрямую связано с тем, что понятие самореализации в ней рассматривается как бесконечное стремление к достижению богатства и потреблению всевозможных благ. В такой ситуации количественное измерение и техническая организация всего стали основными характеристиками не только в профессиональной сфере, но и во всей жизни. Мы считаем шаги с помощью шагомера, калории, сидя на диете, количество прочитанных страниц или время, затраченное на чтение очередной нон-фикшн-книги, вырабатываем привычки, следуя принципу 90 дней, а также боимся просрочить выплату очередного ипотечного взноса. Везде присутствуют измерения и вычисляющий разум, как его назвал философ Мартин Хайдеггер. Превратившись в предпринимателя самого себя, стремящегося к успеху, человек добровольно отказался от других ценностей, не привязанных к достижению богатства и славы. «Все продается и покупается», — думает достигатор, и, оказавшись в состоянии выгорания, недоумевает, почему ощущение боли и пустоты не исчезло после того, как он оплатил услуги психотерапевта или посещение модного ретрита. Достигатор всегда стремится к чему-то большему, чего у него нет. Он перегружен целями и бесконечными амбициозными планами. Ему некогда тратить время на поиски смысла. Он постоянно спешит. Это важная особенность квазидуховных идеалов общества достижений. Человека убеждают в том, что он не выживет без ежегодного отпуска на Бали или на худой конец в пятизвездочном отеле в Турции и не сможет обойтись без новейшего айфона. Живя в нарастающем ощущении дефицитарности, он не понимает, что его проблема — именно избыток желаний, которые становятся причиной выгорания. Фактически, достигаторская жизнь — это запрограммированное стремление к коллективным целям, лишающее возможности жить собственной жизнью в соответствии с индивидуальными ценностями. Но какова альтернатива? Действительно ли вся новая духовность включена в логику достигаторской жизни? Возможно, человеку, принимающему нарративы такой жизни, этого будет достаточно, но кому-то для формирования собственной картины мира необходимы еще и духовные ориентиры, соответствующие его индивидуальным ценностям и помогающие найти личный путь. Для этого следует обратиться к альтернативной системе духовных ценностей, в которой отсутствует количественная гонка за показателями карьерного успеха и гиперпотребления, а основной акцент сделан на качество жизни и заботу о себе. В начале книги я упоминал автора знаменитой пирамиды потребностей Абрахама Маслоу. Рассуждения известного гуманистического психолога об опыте духовной самореализации помогут нам посмотреть на нее совершенно иначе. В работе «Дальнейшие рубежи развития человека» Маслоу рассуждает о двух типах самоактуализации, один из которых совпадает с идеологией человека-достигатора. Другой же тип относится к людям, которых он называет трансцендерами. От слова «трансцент» — «превзойти», «преодолеть». Они в своей жизни опираются на само чувство бытия, на опыт, в котором чувства и духовный поиск имеют большее значение, нежели любые карьерные и финансовые достижения. Человек может самореализоваться не только в бизнес-проектах, но и в творчестве, в исследовании жизни и познании себя. В Международном индексе счастья есть параметр, именуемый субъективной удовлетворенностью. В начале 1970-х годов американский психолог Эл Динер предложил заменить термин «счастье» другим понятием — субъективное благополучие. Оно складывается из двух составляющих — удовлетворенности жизнью по шкале от 0 до 10 и соотношения позитивных и негативных эмоций. Субъективное благополучие имеет прямое отношение к понятию качества жизни и ее субъективного проживания. Приведу пример из личной преподавательской практики. Я уже несколько лет преподаю философию и другие гуманитарные науки одному предпринимателю, который в свое время активно участвовал в движениях вроде «Бизнес-молодость», но в какой-то момент стал искать альтернативный подход к самореализации как в бизнесе, так и в жизни в целом. Конечно же, его интерес исключительно прикладной, и в каком-то смысле целью изначально была оптимизация энергозатрат и улучшение качества жизни. Он увидел потенциал в освоении различных учений с целью извлечения из них для себя духовной пользы. И вот в какой-то момент мы погрузились в учение древнего философа Эпикура, которого незаслуженно называют праотцем современного гедонистического потребления. В его учении ключевой является идея достаточности и умеренности в жизни. Эти принципы призваны сократить и минимизировать человеческие страдания и помочь человеку испытывать то самое субъективное благополучие или счастье. В этом учении содержится рецепт перехода от жизни на пределе возможностей, ведущий человека к выгоранию, хотя во времена Эпикура такой проблемы не было, к размеренной жизни без гонки за достижениями, которую может вести даже руководитель какого-либо бизнеса. Эпоха потребления иллюзий и принуждения к жизни супергероя исключает возможность жить по-своему. Спроектированная одномерная субъективность вынужденных достигаторов интегрирована в культуру суеты, которая все больше напоминает гигантскую корпорацию с мотивационными коучами и духовными гуру, адаптировавшимися к рыночной экономике. Среда обитания, организованная подобным образом, подталкивает человека к проектированию своего будущего в соответствии с мейнстримной идеологией, но вместе с тем лишает возможности хорошо жить в настоящем. Индивидуальная жизнь остается за кадром, так же, как и возможность неспешно поразмышлять, творческий поиск, наслаждение природой, общение с близкими и многое другое. Все это оказывается за бортом гонки за счастьем и успехом. Неспешная внутренняя жизнь максимально порицается, а вместе с ней обесценивается идея осмысления и переживания того, что происходит с человеком здесь и сейчас. Но очевидно, что выгорающему достигатору или любому человеку, не желающему превращать свою жизнь в производственно-потребительский процесс, тоже хочется жить в свое удовольствие. В одной из предыдущих глав упоминалось движение «медленной жизни». Философию этого движения можно противопоставить культуре суеты. В ней главное — то, что с человеком происходит сейчас. Экологичные формы ухода за собой без надрыва и постоянной спешки все больше обретают форму тех или иных духовных поисков. Субъективное проживание жизни в многообразии уникальных нюансов и качеств исключает беглую поверхностность скоростного режима обработки информации, заданного современным темпом жизни. Оно не может быть подчинено функционалу потребительской нейробиологии и той предельно упрощенной внутренней жизни, которая свойственна человеку-достигатору. В этом смысле разумное поддержание хорошей физической формы является альтернативой, доводящему до анорексии самоистязанию. Принятие естественного старения избавляет от необходимости делать экстремальные хирургические операции для сохранения вечной молодости, а чередование работы и полноценного отдыха исключает одержимость личной эффективностью и выгорание. Рассмотренная в предыдущей главе тема личных ценностей имеет прямое отношение к осмысленной жизни, духовному поиску и творческой самоактуализации. Духовное измерение, понимаемое не только как религиозно-мистический опыт, но и как более глубокий уровень существования и выход из эгоистической зацикленности на себе, избавляет человека от его одномерности и зашоренности восприятия. Идеи Абрахама Маслоу о трансцендировании в процессе духовно-ориентированной самоактуализации дают надежду на возможность другого способа существования, в котором обязательно будет нечто большее, нежели рутина гонки за достижениями и изнурительного гиперпотребления. Резюме. В эпоху постсекулярной духовности традиционные религии ушли на второй план. Но появилось огромное количество мошенников, открывающих денежные чакры и готовых за определенную плату впустить в вашу жизнь денежный поток. Эти токсичные формы духовности вписаны в достигаторскую жизнь и также приводят к выгоранию, как и описанные в первых главах практики, основанные на сверхусилиях. Что же отличает истинную духовность от новой квазидуховности? Настоящая духовность не похожа на инфантильную веру в покровительство Вселенной, обязанной исполнить все ваши желания, чаще всего финансовые. Любая настоящая духовная традиция или практика требует самодисциплины и опоры на истинные ценности, которые делают жизнь человека лучше. Духовность — это опыт трансцендирования в контексте истинной самоактуализации, о котором писал Маслоу. Мнимая духовность только порождает у человека меркантильные ожидания, что мир поможет ему стать счастливым потребителем, разбогатеть и добиться успешного успеха. Ни в одном истинном духовном учении мы не найдем такой зацикленности на материальных благах. Все они призывают человека раскрыть свой творческий потенциал, посвятить себя служению людям и каким-то высоким целям.